Глава 4. Макс. Я смотрел вслед убегающей Вере и улыбался. Ровно до тех пор, пока мне в лицо не прилетела чужая потная перчатка. Я уставился на Влада, тот в ответ многозначительно вскинул бровь и перевел взгляд на замерших на построении ребят. Резко прозвучала команда «Сейдза!» И я следом за детьми послушно опустился на пятки и закрыл глаза. Но вместо привычной пустоты, почти полудремы, когда все чувства сосредоточены в солнечном сплетении, я снова ощутил горячее девичье тело, прижатое к моей груди, ее сбившееся дыхание и терпкий запах. «Осу!» — пронеслось над залом, и я поспешил поклониться ученикам и встать. Владислав дождался, пока зал опустеет, и только после этого подошел ко мне. Я уставился на него невинным взглядом, все еще надеясь, что в этот раз удастся обойтись без нотаций. Но нет. «Макс, я же просил, не тронь ее». «А то что?» — устало спросил я. Попытка мальчишки защитить старшую сестру выглядела трогательной и смешной одновременно. «Не нужно делать из меня идиота, Русланов. Раз ты здесь, значит, я тебе необходим». «Зачем? Тебе виднее. Я даже денег не возьму за свою помощь. Прошу только, оставь Веру в покое». «А если она сама?» «В смысле?» «Если она не против, Влад», — проговорил я. «Если я ей нравлюсь?» Кажется, Измайлов не знал, что ответить. Он смотрел на меня во все глаза, видимо, пытаясь представить нас с Верой вместе. Но у него ничего не выходило. «Макс, я все понял, Влад, еще с первого раза. Не нужно делать из меня идиота, как ты говоришь». «Ничего ты не понял. Вера, она твоя сестра, да, но она взрослая, слышишь? И у меня все в порядке с мозгами, Измайлов. Если девчонка не захочет, я ее и пальцем не трону». Я развернулся и пошел прочь из зала. Внезапно стало душно. А еще как-то муторно и немного тошно. На сердце словно кошки скребли. С моря дул пронзительный ветер, но я, наплевав на здравый смысл, как был в потном Рашгарде, отправился в сторону пляжа. Отсутствие Жданова явно не шло мне на пользу. Вера. Что-то в ней цепляло. Невысокая, крепенькая блондинка с аппетитной попой и кукольным личиком. Пухлый рот, курносый нос, голубые глаза. Хорошая такая девочка, уютная. Только характер, вероятно, не сахар. Я все-таки решил позвонить Артуру, но понял, что телефон остался в комнате. Выругавшись сквозь зубы, я развернулся на полпути и пошел назад. В конце концов, в моем преклонном возрасте нужно думать в первую очередь о здоровье, а не о симпатичных мордашках. Контрастный душ вернул мне способность мыслить здраво. Я тщательно растер все тело жестким полотенцем, не к месту вспомнив об утреннем вторжении Веры. Тогда ее реакция показалась мне забавной, но я был далек от мысли испытывать судьбу на прочность. Все же главной целью для меня оставался ее брат. Быстро надев спортивный костюм, я схватил телефон и упал на кровать. Торопливо набрал. «Говорить можешь?» Ответ пришел незамедлительно. «Как ты, сынок? Кушаешь хорошо?» «Да, мамочка. У меня все отлично». «А что тогда нужно, Максик?» Я нажал вызов. Артур ответил сразу. «Что случилось?» «Да говорю же, все нормально. Только Измайлов понял, что мне от него что-то нужно». «Ты объяснил, что именно?» спросил Жданов, но по голосу я понял, что его голова забита чем-то другим. «Сказал, что мне нужна ударная техника. Он мне ее продемонстрировал. Черепушка до сих пор гудит». «Максим, ты никак жаловаться решил? Мне?» — спросил Артур ласково. И это мне не понравилось. Да, мы были друзьями, но главное условие сотрудничества со Ждановым тренером всегда для всех звучало одинаково. «Ты будешь слушаться меня во всем». И я слушался. Честно слушался. Именно поэтому я оказался на убитой спортивной базе в полном распоряжении отбитого на голову каратиста. Тяжело вздохнул и ответил. «Да, Артур, решил. Мне здесь не нравится. Собирай вещички и сваливай. И мне на глаза пару недель не показывайся точно. Потом я тебя, конечно, прощу. Жданов». «Все, Максимка, вопрос исчерпан. Измайлов, твой единственный способ – предложить Соломатину титульный бой и выиграть его. Или ты уже не хочешь в UFC?» UFC – международная спортивная организация, базирующаяся в США, проводит бои по смешанным единоборствам по всему миру. «Хочу». Я недовольно запыхтел в трубку. «Тогда встал и пошел работать», – рявкнул Жданов и отключился. Стоит ли контракт UFC общение с психом? А с двумя? Однозначно стоит. Я бросил телефон на тумбочку, поднялся, хрустнув коленями, и пробормотал. Так, Русланов, хватит ныть. Ты же не девчонка в самом деле. На обед я опоздал. Специально. Чтобы понять, как далеко распространяется мнимая демократия Измайловых. Оказалось, довольно далеко. Жесткий во время тренировок, в обычной жизни Владик был для ребят скорее старшим братом. Младшие его боготворили, подростки уважали, без сомнения, но могли и пошутить. Зато Веру Витальевну все, включая Влада, слушались беспрекословно. Обед оказался на удивление вкусным. Я не был так избирателен в еде, как тот же веган и зожник Жданов, например. Но свой полутяжелый вес в пределах 85 держать старался. В конце концов, в любой момент могла появиться необходимость перехода в другой дивизион. Да, Жданов приучил меня следить за весом, быстро и наглядно продемонстрировав все прелести весогонки, но сейчас я оторвал огромную горбушку от еще теплого батона и почти целиком запихнул ее в рот. Я прикрыл глаза. Пахло детством. «А сейчас у нас тихий час, Максим Александрович», – пожаловался мне Митя. «Вера Витальевна не разрешает из комнат выходить даже». Я украдкой посмотрел на Веру, та улыбалась. «Знаешь, Мить, тихий час – это прекрасно», – заметил я. «Даже если не хочется спать, можно книжку почитать. Интересную». «А вы любите читать, Максим Александрович?» «Конечно», – ответил я, – «все любят читать». Ребята посмотрели на меня с большим сомнением. И Измайлов тоже. «И какая у вас любимая книга?» – спросила Соня. «20 000 лие под водой. Про капитана Немо», – ответил я, не задумываясь. «Жюль Верн?» – уточнила Вера. «Отличный выбор». «А она про что?» – спросила Соня. «Про океан», — ответил я и добавил. «Я очень люблю океан. А вы его видели?» «Только однажды». «А расскажите». «Потом», — произнесла Вера строго. «Сейчас всем отдыхать». «Всем». Владислав поднялся. Ребята с несчастными лицами последовали его примеру, убрали со стола посуду и потянулись к выходу. «Это обязательно?» — спросил я Веру, когда мы остались одни. «Что? Быть такой вредной? У них же каникулы, лето, отдых. Они рано встают. Организму нужно время, чтобы восстановиться». «Они же дети!» — воскликнул я. «Вот именно!» — ответила Вера. «Они должны отдыхать». Мы уже успели выйти на улицу, и я сладко потянулся. Погода стояла отличная, поэтому идти в корпус мне совершенно не хотелось. «Вас не переубедить, Вера Витальевна». «Я дипломированный педагог», — весело ответила она и добавила. «Ну а ты? Физкультурный и Жюль Верн? Серьезно?» «Почему физкультурный?» — обиделся я. «Я океанолог, Вера». Кажется, она не поверила. Стояла и смотрела на меня во все глаза. Пришлось повторить. «Я закончил университет по специальности океанология с красным дипломом и магистратуру. Выходит, ты умный? Тогда зачем тебе бои? Честно? Честно-честно. Я хочу договор с UFC. чтобы иметь возможность тренироваться в Штатах, жить там и заниматься океаном». «Ого!» — только и произнесла Вера. «Как-то так», — ответил я. И почему-то вдруг стало неудобно за свою мечту. «И есть шансы?» «Мой тренер считает, что неплохие. Нужно только выиграть титульный бой. А для того, чтобы мою заявку на него приняли, неплохо бы закрепиться в рейтинге своего дивизиона. То есть, чтобы прийти к моей мечте, мне нужно выиграть 3 боя». «Всего?» «Это ММА, детка», — обиженно напомнил я. «Там каждый бой как первый». «Какой у тебя вес?» — вдруг спросила Вера и уселась на скамейку, закинув ногу на ногу. «Полутяжелый?» 85. «Полутяжелый». Она задумалась. «Дзюдо, рукопашка. Неплохой результат в дивизионе, раз думаешь о титульных боях». «Все никак не пойму, Русланов. Что ты забыл здесь?» «Вер, а ты никогда не думала, почему твой отец запретил Владу выступать?» «Чтобы сохранить здоровье», — ответила девушка и пожала плечами. «Чтобы сохранить школу. Таких, как твой брат, больше нет и уже не будет, если он прекратит тренировать». «Чушь!» — фыркнула Измайлова. «Как знаешь», — не стал спорить я, — «пожалуй, и я вздремну. Свежий воздух располагает». «Постой!» — воскликнула Вера, и я замер. «Ты предложил Владу работу, да?» «Он отказался. И вот я здесь». «На добровольных началах, кстати, тренирую детишек за еду». «Это не значит отказ», — заметила девушка. «Это предложение на взаимовыгодных условиях», — ответил я. «Думаешь, сработает?» «Вряд ли», — я пожал плечами. «Но я готов идти до конца. Мне нужен тренер-ударник, Вер. Очень нужен». «Ты эгоист, Русланов». «Рад, что ты это поняла». Я в один прыжок преодолел лестницу и скрылся в корпусе, не желая продолжать никому ненужный разговор. Почему-то девчонка меня разозлила. Вывела из себя своим неверием. Как будто я мечтал стать космонавтом в самом деле. Все же Измайловы были странными. Они жили в своем крошечном уютном мирке, полном нелепых правил и ограничений, и чувствовали себя отлично. Я видел, на что способен Владислав. И не понимал, как можно так легко по чужому требованию перечеркнуть всю свою жизнь. В свои 22 он мог бы сделать невероятную карьеру в профессиональном спорте, но вместо этого воспитывал молодняк. А Вера? Вера оказалась загадкой. Сильная духом, решительная и абсолютно потерянная. И это излишнее внимание брата к ее жизни было странным, надуманным, что ли. Я усмехнулся и толкнул ногой дверь в свою комнату. Спать не хотелось совершенно. Но я вдруг с удивлением понял, что у меня за много лет появилась возможность ничего не делать. С трудом поборов в себе желание пойти к морю, я наспех умылся и лег. Вечернюю тренировку я проспал. Впервые в жизни.